Возвращаясь в ворота, Хангитора разминулась с Отером. Фру Торберг послала его к соседу, Гриму Горбушке, на хутор Брем, который располагался на краю большого леса, называемого Сосновые Бугры. Грим Бонд еще с прошлого года остался должен Скельверу марку серебра, и теперь, перед большими расходами поминальных перов, эта марка пришлась бы очень кстати. Примечание. Покупательная способность серебра была высока. И на марку, то есть на 215 грамм, можно было купить нескольких коров или одну рабыню, или прожить одному человеку целый год. Вернулся Отер уже в темноте, без денег и очень злой. Этот подлец рассказывает, что год, дескать, выдался неурожайный, и он не может выделить марку серебра, рассказывал он фру Торберг. Дескать, если вам очень надо, он может наскрести 2-3 эрера, но никак не больше. «Но он же продал шерсть», — возмутилась фру Торберг. «Я ему говорил, что он получил за шерсть, а он говорил, что цены упали, и ему самому до весны не дожить на эти деньги. Но срок прошел еще летом. Это я тоже ему сказал. А он сказал, что ничего не может поделать, что ему не так повезло, как он надеялся. Но когда-нибудь он отдавать собирается?» «Сказал, что может быть будущим летом». Фру Торберг помолчала, усилием воли стараясь сохранить невозмутимость, но мысли ее были совсем неспокойны. «Вот так и следовало ожидать», — с суровой горечью сказала она чуть погодя. «Скельверу Хёвдингу он ни за что не посмел бы так ответить. Скельвер Хёвдинг пожалел его и отложил уплату до осени, а он теперь думает, что раз хозяина нет, то платить долгов вовсе не обязательно». «А на Тинге? Что мы сделаем с ним на Тинге? Две беззащитные женщины. Что я, вдова, сделаю с этой скотиной? Вызову на поединок? Теперь каждый может сделать с нами, что хочет». «А хотя бы и на поединок», — гневно ответила Ингитора. «Существует же сиротское право, и пусть кто-нибудь посмеет мне отказать. Я им не какая-нибудь Фрида с хутора». «Не говори глупостей!» — фру Торберг отмахнулась. «Марка серебра — не такие уж деньги, чтобы устраивать тут целое зрелище для всей округи. Все будут только смеяться, если увидят тебя или меня с мечом в руках». «Можно выставить бойца?» — негромко подсказал Отер. «Кого?» «Да хотя бы меня, хозяйка. Я не стоил бы дружбы с Скельвера Хёвдинга, если бы не сумел одолеть такого противника, как Грим из Брема, и дал бы в обиду его жену и дочь». «Оставь!» Фру Торберг поморщилась. «Этого нельзя сделать раньше Тинга. Тинг же только весной, а деньги нужны сейчас». Ингитора возмущалась. Она не привыкла к такому обращению, и у нее не укладывалось в голове, что какой-то там Грим из Брема, где весь двор меньше, чем их хлев, может нарушить обязательства перед самим Скельвером Хёвдингом. Даже мертвый, отец в ее глазах оставался сильным и уважаемым человеком, и она не понимала, как смеет Грим или кто-то другой идти против его воли, когда он сам даже еще не погребен. Но хоть она и была умна, в этом деле Грим Горбушка соображал получше нее. На другой день в Лингвеллер приехали гости из усадьбы Мьёльки. Фасти Хёльд со своей матерью, фру Торун. Встречала их одна Ингитора. Фру Торберг уехала в Эльвефаль, чтобы купить бычка и свинью для завтрашнего угощения. Гостей на поминальный пир ожидалось много. Продлится он не меньше 3 дней, а своей скотины, которую можно было на это выделить, не хватало. Отер, Асвард и Бьярни поехали с хозяйкой, и Ингитора осталась в доме с Трайном и челядью присматривать за приготовлениями. «Пора и тебе руки к делу приложить», — говорила ей мать, собираясь в дорогу. «Теперь нам уже не до стихов, надо за ум браться. Отец был твой, и нечего тебе сидеть, как Гудрун над Сигурдом». Примечание. Сцена отчаяния Гудрун, сидевшей над телом убитого мужа Сигурда, описана в Старшей Эдде. Гудрун не могла даже плакать и сидела сама, как мертвая, и другие женщины напрасно пытались утешить ее примерами собственных несчастий. «Смотри, чтобы хлеб не подгорел, чтобы горох перебрали и чтобы сливки снимали как следует, а то Асгерд сама себя не помнит и на нее надежды никакой, чтобы доски к скамьям не поломали, у нас больше нет денег на новые, и чтобы все ковры как следует вытряхнули, прежде чем вешать, и чтобы рыбу, ну, это знает Вигдис, это ты не умеешь, только напомни ей про селедку, и чтобы она горчицы не переложила». У Ингиторы кружилась кружилась голова от всех этих наставлений. Ее безмерно раздражала сама необходимость во все это вникать. Никакие наказания на свете сейчас не казались ей хуже этих обязанностей помнить про селедку, ковры, хлеб, сливки. Тролли бы все это взяли. Она всегда была равнодушна к хозяйству, и ей даже как-то нелепо казалось забивать голову всей этой мелочью и бегать из курятника в погреб, а из погреба в кладовку. Точно какая-нибудь Фрида с хутора, с вытаращенными от усердия глазами. В душе Ингитора считала, что свой вклад в поминальный пир внесла хвалебной песней об отце. Но даже если бы весь мир с этим согласился, ни ковры, ни селедка все равно не смогли бы сами о себе позаботиться. А тут еще Хьяльти Бонд из Коровьей Горки явился на кухню с двумя какими-то троллями, принесли три мешка битой дичи, всяких там зайцев, глухарей, куропаток и прочего, и требуют, чтобы у них это все купили. «Да ты не в прошлом ли году настрелял всю эту дрянь, Хьяльти?» — воевала с ним Вигдис, главная распорядительница на кухне. «Да ты им в глаза посмотри, они же вот-вот провоняют. Ты сама посмотри, тут же одни самочки», — втолковывал ей плутоватый охотник. «Самые вкусные». «Про вкусных самочек ты вон Хрольву расскажи, он тебя поймет. А мне-то зубы не заговаривай, ты их поди уже полмесяца по усадьбам таскаешь. Шеи вон все пересохли, глаза провалились, перо на брюхе все повылезало. Это уже только собакам выкинуть». Хьяльцы с приятелями клялись, что дичь еще шевелится, а Ингитора чуть не зарыдала от тоски. Она не знала, как отличить свежую дичь от несвежей, и не имела ни малейшего желания этим заниматься. Вся эта возня, вместо того, чтобы отвлечь, делала ее боль еще сильнее. И ей хотелось кричать от горя, которое, кроме самой утраты, еще и обрекает ее на все это. Когда появились Фасти Хёльд с мамашей, Ингитора даже обрадовалась, что у нее есть повод отвлечься от кухни и посидеть немножко в гриднице, где под ее присмотром и со всякими предосторожностями уже укрепили праздничные резные доски на скамье. Сам Фасти был рослым мужчиной лет за 30, овдовевшим 3 года назад. У него имелась небольшая рыжевато-русая жидкая бородка и такие же усы, из которых пухлые розовые губы выпячивались далеко вперед, как будто хотели выпутаться из растительности на простор. Фру Торун была, наоборот, маленькой, но полной женщиной лет 60, с белым круглым лицом и карими глазами, разговорчивой, увлеченной всяческими новшествами, всегда знающей, что и как надо делать. Ингитора не сомневалась, что сегодняшнюю поездку в Люнгвеллер, куда их звали на поминальный пир, на завтра, придумала именно она. Усевшись, Фру Торун расхвалила убранство гридницы и тут же принялась бойко давать советы. Одни из них Ингитора не понимала, другие ей казались нелепыми. У Фру Торун имелись свои способы делать все на свете. И как немало понимала в хозяйстве Ингитора, даже она видела, что многие замыслы соседки никуда не годятся. «Говорят, Грим из Брема не хочет отдавать вам долг», — заговорил потом Фасти Хёльд. «У них тогда на кухне сидел один наш пастух, так он слышал». «Да, какие же бессовестные люди бывают», — оживленно заговорила Фру Торун. «Какие же бессовестные, просто подумать страшно. Только и думают, как бы на чужом горе нажиться. Нет, чтобы проявить участие, помочь чем-нибудь вдове и девушке. Думают, ничего, теперь на них управы нет, можно делать, что хочешь. Какие же бессовестные. Этот Грим, он вообще мастер долги зажимать. Ему уже никто и не давал. Скельвер Хёвдинг, конечно, другое дело. Ему-то попробовал бы кто не отдать». «Мы с ним еще на Тинге поговорим», — сказала Ингитора. Ей было не легче от этого сочувствия, а совсем наоборот. Каждое слово Фру Торун заново напоминало ей об их нынешнем унижении. «Если он не образумится, то мы устроим поединок». «Ну, должно быть, расходы у вас и сейчас большие, да? Такую кучу народа накормить, это же не дешево стоит». «Конечно». «Можно бы помочь, если бы...» — неуверенно начал Фасти и посмотрел на свою мать. «Мы могли бы из уважения к Скельверу Хёвдингу, мы Переймем его долг на себя. Я дам вам марку, а грим будет должен мне. Или еще лучше, я поеду к нему и выбью из него эти деньги». Фасти оживился, как будто эта мысль пришла ему в голову именно сейчас. Он посмотрел на мать, и она закивала, дескать, начал, так и не останавливайся. «Лучше бы подождать, пока фру Торберг будет», — заикнулся он, но фру Торн ответила. «Йомфру Ингеторе это скорее касается, чем фру Торберг, ведь фру Торберг теперь причитается только ее приданое и свадебные дары. Своего у нее в этом доме больше нет. Тут теперь Йомфру Ингеторе хозяйка. Она все и решает. Конечно, потом с матерью ей надо будет посоветоваться». «Я думаю, моя мать на оба решения согласится», — заметила Ингитора. Ей казалось вполне естественным, что Фасти Хёльд берет на себя труд помочь им, и ее только коробило, что они стали нуждаться в помощи посторонних. Но оказалось, что они говорили о другом. «Вот, Йомфру, плохо вам теперь без Хёвдинга», — начал снова Фасти. «Что вы остались, две женщины? Любая свинья теперь над вами издевается. Вот если бы ты замуж вышла, тогда, конечно, муж приглядел бы. Вот я, например, приеду я к гриму, а он мне скажет, а твое-то какое тут дело, Фасти Хёльд, знай всякий себя. А я бы ему сказал, дескать, женюсь на Йомфру Ингеторе, и долг в ее предательстве пойдет. Вот тогда бы было как у людей». «Что ты такое придумал?» Ингитора даже усмехнулась, как немало ей хотелось сейчас смеяться. «Замуж за тебя? Чтобы ты взыскал с этого бессовестного грима мою марку серебра? Что-то это очень странно. Ты думаешь, что я продам себя за жалкую марку серебра, чтобы ты потом с моим приданым получил всю его усадьбу и добро? Люди сказали бы, что я продешевила, и грим первый бы надо мной посмеялся. Ему я пожалела марку, а все наследство себя в придачу отдала человеку, который ничем не лучше его», — хотела она сказать, но воздержалась, потому что Гриму уже обозвала бессовестным, а Фасти как-никак был у нее в гостях. Фасти Хёльд понял, что она имела в виду, но ничуть не обиделся, а только слегка пожал плечами. «Все равно по-старому ты, Йомфру, жить уже не будешь. Старого уж не вернешь, я-то понимаю. Раньше ты с отцом и по перам разъезжала, и по тингам, и стихи сочиняла, и на кухне тебя никогда не видели, и всякие ярлы заморские у вас тут зимовали, и на снегу боролись. Кому из них ты пиво вечером будешь подносить?» «Да уж, я помню, как Хёвдинг говорил», — смеясь ставила фру Торн. Ее живые карие глаза заблестели безо всякого намека на скорбь. «Что, дескать, когда Йомфру Ингеторе придет пора замуж выходить, он созовет женихов со всего Слетинланда и устроит между ними состязание, и что, дескать, кто всех одолеет, тот и получит твою руку и усадьбу в приданое. Половину, пока он жив, и вторую, когда умрет». «Да, теперь чего уж вспоминать». Ингитора едва не задохнулась от острой боли, которую вызвали в ней эти слова, и только гнев на бессовестную дуру помог ей сдержать слезы. «Да уж, чего вспоминать, как счастливо она жила при отце, когда его нет, и ей приходится иметь дело с такими людьми. Да уж, что миновало, того не вернешь», — согласился Фасти Хёльд. «Был бы у тебя брат, ну, тогда другое дело. А так мы закон это тоже знаем. Раз наследника у Скельвера Хёвдинга нет, значит, 2/3 конунгу пойдет, а 1/3 тебе в приданое. Вот и распоряжайся». «Мой род достаточно знатен, чтобы я сама имела право наследовать все, чем владел мой отец», — с надменностью, которую даже усилила их бесчувственная наглость, ответила Ингитора. «Да, но ведь сперва конунг должен это признать. Он решит, хорош твой род или нехорош, чтобы столькими-то землями распоряжаться. А конунги наши всегда были скуповаты», — весело подхватила фру Торн. «И надо род вести от звезд и месяца, чтобы они признали, что девушка может сама наследовать. 2/3 от такой усадьбы конунгу пригодятся. «Ну и с одной третью от такого-то богатства можно много сделать», — утешил Ингитору Фастихёльд. «А я хозяин хороший, другого про меня никто не скажет. Обойди хоть всю округу до самого Эльвуса. Мне, если приданное с женой взять марок 10, то я бы тоже и скотины завел, и корабль, и расторговался бы. И стал бы со временем годов через 10 ничуть не хуже Скельвера Хёвдинга. Так что, по-нашему, я тебе очень даже стоящее дело предлагаю». «Конечно, это очень даже хорошее предложение», — с веселым смехом подхватила Фру Торун, блестя своими желудево-карими глазами. «Замуж выходить надо, так чего же лучше остаться в своей округе, где все тебя знают, уважают, среди хороших людей с хорошим мужем?» Ингитора молчала, сжимая губы и страстно желая, чтобы говорливая Фру Торун мгновенно оказалась где-нибудь не ближе Эльвуса, и ее долговязый сынок тоже. Как объяснить барану, что он никогда не станет оленем, даже если и получит его рога в приданое за женой? «Мой отец совершал более значительные подвиги, не спрашивая заранее, что он за это получит», — ответила Ингитора. И хотя она старалась говорить спокойно, в голосе ее слышалось презрение. «Он сражался, собирал дань для конунгов, сопровождал их в опасных походах, не торгуясь заранее, оправдает ли награда такие труды?» «А ты готовишься проехаться до края сосновых бугров и поговорить разочек с гримом, и требуешь за это целых 10 марок серебра, да еще и жену в придачу? Многие скажут, что ты дорого запрашиваешь. Так все равно же ты отдашь не мне, так конунгову ярлу, что приедет за наследством», — втолковывал Фасти, ничуть не обижаясь, поскольку понимал, что дочь Скельвера была воспитана в баловстве и надменности, а от этого не так быстро отвыкают. «Все равно, так Хеймер конунг даст тебе жениха, кого-нибудь, кого ты и не видела никогда, и никто тебе не обещает, что он будет лучше меня». «Но кто же его знает, кого тебе даст мужья конунг?» — опять затараторила Фру Торун. «Может, какого-нибудь берсерка? А здесь ты точно знаешь, что Фасти — хороший хозяин, рассудительный, справедливый человек, и все в округе его уважают. И он сам тоже других уважает, не задирает нос почем зря». Против всего этого возразить было нельзя. Но почему-то при виде Фасти Хёльда Ингитору томила мучительная тоска, хуже зуб. Боли. Но благоразумный, справедливый, хозяйственный. И это та же самая кухня, ковры и тухлые зайцы. Каждый день, навсегда. Это все равно, что старость, которая нагрянет прямо сейчас, через 3 месяца после того, как ей исполнилось 19 лет. Разве этого она хотела? И разве этого хотел для нее Скельвер Хёвдинг, отказавший уже десятку таких женихов, как Фасти? «Наверное, я никогда не выйду замуж, потому что нет на свете такого человека, ради которого я соглашусь расстаться с тобой», — однажды сказала она отцу. «Просто этот блестящий мужчина еще не показывался у нас тут», — мудро заметил Скельвер и засмеялся. «Поверь мне, когда он тут появится, ты убежишь к нему и даже не оглянешься на своего старого отца». «Ну, пусть берсерка», — воскликнула Ингитора, выведенная из терпения нелепыми притязаниями гостей. «Конунг даст мне жениха, который сможет воевать не только с гримом из Брема. Конунг даст мне жениха, который сможет не только взять наследство моего отца, но даже отомстить за него. Вот за такого человека я, может быть, и вышла бы». «Ну, Йомфру, это ты что-то несуразное придумала», — Фастихёль даже с некоторым удивлением покрутил головой. «Чтобы за чужого родича мстить, о таком что-то я не слышал, хотя и я тоже не из последних глупцов. Так не бывает». Замкнутое лицо Ингиторы говорило, что ее это не волнует. «Так ты потолкуй с матерью», — говорил на прощание Фасти, ничуть не огорченный тем, что его сватовство встретили так неприветливо. «Может, решите, подумавши, что это все-таки дело подходящее?» «Благодарю, что хотели нам помочь», — уже не скрывая язвительности, провожала их Ингитора и даже поклонилась гораздо ниже, чем гости из Мьёльки заслуживали. «Очень рады. Будем видеть вас завтра».